Выбранные места из переписки с друзьями. В свободной форме писем на самые разнообразные темы Гоголь создает стройную и полную систему религиозно-нравственного мировоззрения. Ее можно принимать или отвергать, но нельзя отрицать ее значительность. Переписка есть плод долголетней, напряженной нравственной рефлексии, большого духовного опыта. В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем. Ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное. Превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может. Своим кликушеством, своим юродством, своим священным безумием он разбил гармонию классицизма, нарушил эстетическое равновесие, чудом достигнутое Пушкиным, все смешал, спутал, замутил, подхватил вихрем русскую литературу и помчал ее к неведомым далям. Непрочным оказался русский космос. Хаос, скованный пушкинской плеядой, снова воцарился. После надрывного душевного вопля Гоголя в русской литературе стали уже невозможны звуки сладкие и молитвы. От Гоголя все ночное сознание нашей словесности, нигилизм Толстого, бездна Достоевского, бунт Розанова, день ее, пушкинский, златотканный покров был сброшен. Гоголь, первый больной нашей литературы, первый мученик ее. Можно жалеть о столь быстро промелькнувшем дне и содрогаться перед страшным ночным Карлой, автором «Мертвых душ», но нельзя отрицать того, что великая русская литература вышла из-под плаща, из-под шинели этого Карлы. Без Гоголя, быть может, было бы равновесие, антология, благополучие, бесконечно длящиеся майков, а за ним бесплодие. После Гоголя полное неблагополучие, мировой размах и мировая слава. Попытаемся резюмировать систему Гоголя. Этическая гениальность автора переписки заключается в небывалой силе и напряженности его нравственного сознания. Каждый человек обладает нравственной интуицией, развлечением добра и зла. У Гоголя она ограничилась ясновидением, с пламенным вдохновением библейских пророков. У него было особое чутье, как бы особый орган восприятия зла в мире и в самом себе. Для него зло не абстрактное понятие, а онтологическая сущность. Он был подлинно и ортодоксально верующим человеком, а, следовательно, реалистом. Дьявол выступил уже без маски в мире. Светлое воскресенье. Эти слова нужно понимать в самом прямом смысле. Если же не принять мистического реализма Гоголя, то уж дальше идти за ним нельзя. Тут основа всего его мировоззрения. Дьявол наводит сон на людей, околдовывает их скукой, пошлостью, тоской. И непонятную тоскою уже загорелась земля. Черствее и черствее становится жизнь. Все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один. Исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Для того, чтобы показать, как пусто и страшно, и были написаны «Мертвые души». Еще мучительнее для Гоголя сознание зла в самом себе. Публичная исповедь, принесенная им на страницах переписки, третье письмо по поводу мертвых душ не имеет себе подобного в русской литературе. Никто до Гоголя не говорил таким тоном, таким языком. В словах этих слышится дрожь отвращения и упоения позором. Во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждый понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Если бы они открылись вдруг и разом перед моими глазами, я бы повесился. С тех пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей, моею собственной дрянью. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего, он бы точно содрогнулся. Какое обнажение, какая нарочитая грубость и какое отчаяние! Но развлечением добра и зла нравственное сознание не ограничивается. Гоголь переживает в самой напряженной форме чувство своей ответственности за зло. Мы знаем, что с детства его преследовали страшные видения суда и возмездия. Он прожил жизнь под террором загробного воздания. За каждое слово и дело ответит человек после смерти. Но особенно велика ответственность писателя, ибо слово есть высший подарок Бога человеку. После выхода в свет «Мертвых душ» Гоголь ожидал, что они потрясут Россию, разбудит ее от мертвого сна. Но никто не заговорил. Точно, Россия была населена в самом деле мертвыми душами. За этот грех ответят и писатель, и читатели. «Знаю», — пишет Гоголь, — «что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела, но знаю, что дадут за меня ответ и другие». Переживая столь патетический грех и наказание, Гоголь истязал себя страхом, доводя до припадков и нервных заболеваний. В одном письме к Смирновой 1846 года перед нами немного приподнимается завеса над застенком, в котором пытал себя Гоголь. «Эти болезненные страхи, — пишет он, — эти непонятные беспокойства, эти беспрестанные ожидания чего-то страшного, долженствующего сей же час разразиться, все это у меня уже было». Религиозное сознание писателя апокалиптично. Горит земля, свиваются небеса, встают из гробов мертвецы, растут страшилища из семян наших грехов. Вот запись одного из кошмаров, которые давили его душу. «Соотечественники, страшно! Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений здесь с нами зримых. Стонет весь умирающий состав мой, чувствуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от нас подымутся». Когда нравственное сознание доходит до апокалиптической раскаленности, когда экстазы сменяются кошмарами и стонет весь состав, душа человека или гибнет, или перерождается. Страх возмездия может парализовать ее, толкнуть в пропасть безумия или же, напротив, удестерить силы. Гоголь из своего ада вышел закаленным бойцом. Романтик, мечтатель, превратился в практического деятеля. В нем окрепла нравственная воля и воинственный дух. Открыв в себе собрание всех возможных гадостей, Гоголь преодолел уныние. В душе его загорелась жажда добра. Первое из качеств, данных ему Богом, было желание быть лучшим. Вот как звучит его бранный клич. «Я люблю добро. Я ищу его и сгораю им. Но я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог». Сначала мерзости его смущали. Я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию. Но потом, смотревшись в мерзости, он просветлел духом. Передо мною стали обнаруживаться исход, средства и пути. Он возлюбил темную Россию. Понял, что Божья сила именно в ее немощности и греховности. «Уверяю вас, — пророчествует Гоголь, — что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно из того, что считали себя слишком чистыми». И здесь он в впервые дает словесное выражение одной из основных идей русской литературы, развитых впоследствии Толстым и Достоевским. Нет на свете правых и виноватых. Все виноваты перед Господом. Правосудие у нас, пишет Гоголь, могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах. Потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта идея о правде русского народа, противостоящей праву других государств, суждена была блестящая будущность. Вооруженной верой в конечное торжество добра Гоголь идет в бой. Мы вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасности. Как добрый воин должен бросаться из нас всякий туда, где пожарче битва. Всех нас озаряет свыше небесный полководец. Воинственные рыцарские образы соответствуют средневековому мировоззрению Гоголя. Как странно должны были прогреметь эти фанфары среди мирных садов российской словесности. Программа борьбы должна быть самая простая, практическая, утилитарная. Писатель призван служить своему отечеству, приносить реальную и непосредственную пользу людям, быть добрым гражданином и усердным работником. Искусство, литература, эстетика не автономны. Существование их оправдывается только пользой, которую они приносят человечеству. Вот знаменательные слова Гоголя. «Рожден я вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе. Дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни». Чтобы подчеркнуть практический, земной характер своего учения, автор склонен даже отрицать свою мистическую одаренность. Он пришел ко Христу путем самого делового, прозаического расчета, путем исследования и изучения. Его не занимают идеологии и метафизика. Он говорит о деле, о жизни, о земле. Мы читаем в предисловии к переписке с друзьями. «Сердце мое говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным». Вся русская литература последовала за Гоголем. От него ее браннолюбивый, практический, гражданственный характер. От Гоголя Некрасов, Тургенев, Щедрин, Толстой, Достоевский. Народники, революционеры, реформаторы нашей литературы. Гоголь не хочет индивидуального спасения души. Тоскуя по созерцательной монашеской жизни, он ни на минуту не соблазняется мыслью о бегстве из мира. Спасаться можно только всем миром, со всеми братьями. Вдохновенно призывает он к служению России. Нет выше звания, как монашеское, но без зова Божия этого не сделать. Монастырь ваш — Россия. Облеките же себя умственно рясой чернеца и всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвязаться в ней. Друг мой, или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Аскетизм Гоголя не для личного спасения, а для служения. Христианин аскетически отвергает себя для подвига гражданского. Любовь не абстрактная, к человечеству, а живая, к ближним. В предчувствии близкой смерти Гоголь пишет в завещании: «Соотечественники, я вас любил». Любил той любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние. Отметим послевоенно-рыцарских образов образы монашеские. Битва и монастырь, воин и монах — характерные атрибуты средневекового миросозерцания. Религия Гоголя соборная. Люди-братья, живущие друг для друга, связанные общей виной перед Господом. Круговой порукой и ответственностью, всякий индивидуализм и эгоистическая обособленность от дьявола. В духовной области нет частной собственности, все Божие, все дары посылаются для всех. Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже не имеет права скрывать ее в себе от других. Она не твоя, а Божье достояние. Бог ее выработал в тебе. Все же дары Божии даются нам за тем, чтобы мы служили ими, собратьям нашим. В этой гоголевской идее соборности и службы раскрывается глубочайшая истина восточного православия. Наметив в этих чертах программу «Дела жизни», Гоголь должен был определить свой путь. Он был ему подсказан его христианским сознанием. Путь этот – поучение и нравственное влияние. «Бог повелел», – утверждает Гоголь, – «чтобы мы ежеминутно учили друг друга». Известно, до каких наивных крайностей доходило его учение о моральном воздействии губернатора, губернаторши на общество, помещика на крестьян и бюрократа на чиновников. Других способов, кроме проповеди и личного примера, Гоголь не допускал. Любопытно сравнить его с Белинским, стоявшим на той же почве общественного реформаторства. Белинский признает только внешние, государственные методы преобразования общества, уничтожение крепостного права, отмену телесного наказания, изменение государственного строя. У Гоголя все методы внутренние, психологические, перевоспитание души человека. Для материалиста Белинского бытие определяет сознание, для спиритуалиста Гоголя сознание определяет бытие. Линия Белинского привела через интеллигенцию народников-марксистов к современному коммунизму. Линия Гоголя возрождается в пореволюционном религиозном сознании. Психологический путь Гоголя обусловлен спиритуализмом всего его мировоззрения. Душа в центре мира. Все от нее исходит и к ней возвращается. В ней ключ ко всему. Воспитываются для света не посреди света, а вдали от него, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему, найди только прежде ключ к своей собственной душе, когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех. Вот почему Гоголю понадобились долгие годы подготовки, удаление в душевную пустыню для изучения и очищения собственной души, и только наладив свое внутреннее хозяйство, он решил выступить на поприще общественно-религиозного служения. Поле борьбы и добра со злом — человеческая душа. Ее можно исправлять поучением, на нее можно влиять примером. Вера Гоголя в плодотворность нравственного воздействия связана с его взглядом на душевное зло. Мы уже знаем, что злую силу в мире Гоголь мыслит онтологически, как вполне реальную личность дьявола. Напротив, в человеческой душе онтологического зла он не видит. Пессимист в плане космическом, Гоголь неожиданно превращается в оптимиста в плане психологическом. В душе человека зло не имеет сущности, оно случайно, эмпирично, а потому вполне преодолимо. Работа проповедника сводится не к уничтожению зла, а к исправлению испорченного, искаженного добра в душе грешника. «Друг мой», — пишет Гоголь, — «мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все исправлять к добру, даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога». Но как же примирить с этим заявлением художественное творчество самого автора? Как оправдать чиновников из «Ревизора», помещиков из «Мертвых душ»? Неужели это царство пошлости и смерти в глубине своей таит добро? Гоголь вынужден решиться на подобную крайне произвольную переоценку. Он не хочет признать, что до религиозного перелома он был живописателем зла, а вовсе не скрытым проповедником добра. Ему нужно связать две половинки своей личности и деятельности, и он вступает на скользкий путь мотивировки постфактум. Как бы ни был низок и порочен человек, природа его благородна. Он извратил ее редко по злой воле, а большей частью по познанию. Вот любопытное утверждение в переписке. Если вы узнаете Плута не только как Плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро, и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя, и тогда вы почувствуете, как благородна наша русская порода даже в плутах. Как же происходит это извращение добра в душе человека? Главная причина заключается в болезни нашего времени, во всеобщем недовольстве. Каждый хочет быть не тем, что он есть. Отсюда путаница, вихрь недоразумений, раздоры и всевозможные пороки. Диагноз неожиданный и своеобразный. Еще более неожиданно следующее утверждение. Наша жажда быть не тем, что мы есть, может быть, происходит от прекрасного источника быть лучше. Когда от суждений нормативных Гоголь переходит к диагностике, почва уходит из-под его ног. Определение русской болезни как «жажда быть не тем, что есть», заявление, что все пороки проистекают из желания быть лучше, причудливое доктринерство.